Глава 6. Локтевая кость. При исследовании тел давно убитых людей, когда время прошло и тело сгнило, повреждённое личинками насекомых, и от него остались лишь кости, надо помнить, что трещины на костях, сгустки крови на костях, высохшая кровь могут служить доказательствами. Если их нет, то другие повреждения, вроде следов толщиной с волос или трещин, подобных тем, что получается на фарфоре, могут служить доказательствами. Сун Ци. Записи о смытии обид. Свиток 3. О скелете и его повреждениях. «В чем дело?» — вскинул брови Хуан Цзинфэн, загораживая собой дверной проем. Слабый свет, проникавший в коридор из комнаты, позволял рассмотреть пришедших. Впереди стоял полный коротышка с немного искривленным ртом, начальник местного участка полиции Ма Сяоджун. По обе стороны от него, подобно стражам Будды, двое его подчиненных: один молодой, Фэн Ци, другой постарше, Тянь Юэцзинь. Услышав вопрос Хуан Цзинфэна, обычно безразличный ко всему Ма Сяоджун опустил голову с таким видом, будто его поймали на краже велосипеда, и после долгой паузы, указав рукой вправо, произнес: «Говорите». Только сейчас Хуан Цзинфэн заметил, что справа от Ма Сяоджуна стоит еще один человек. Лицо у него было очень белым и чистым. Все пуговицы на одежде, включая верхнюю на рубашке, аккуратно застегнуты. То ли он боялся, что что-то проникнет внутрь него, то ли опасался, что из него что-то вылетит. Возможно, ему просто был противен запах подвальных помещений, но он стоял, закрывая нос бумажным платком и нахмурившись так, что между бровями залегли три складки. От указания Ма Сяоджуна он сначала оторопел, взглянул на полицейского и, с сожалением отняв салфетку от лица, обратился к Хуан Цзинфэну. «Я из комитета управления. Со следующего месяца комнаты в подвале больше не будут сдаваться в аренду посторонним. Попрошу вас срочно переехать». «Что?» Хуан Цзинфэн выглядел так, будто этот человек внезапно, без всякой причины, ударил его по лицу. «Но я заплатил за полгода вперед. «Это не наше дело. Обращайтесь к своему арендодателю». Краем глаза представитель комитета управления заметил, что обитатели других комнат высунули головы из дверей, услышав шум в коридоре. Тогда он повернулся и громко прокричал: «Слушайте все! Срочно съезжайте отсюда! Кто не покинет помещение в течение месяца, будет выселен принудительно!» Хуан Цзинфэн страшно разозлился и заорал во все горло: «Раньше мы снимали квартиры в складчину. Вы сказали, что это угроза общественной безопасности, и чтобы мы сматывались. Мы переехали в подвал. А вы снова, теперь уже просто так, без всякого повода, выгоняете нас и отсюда? Вы когда-нибудь дадите нам жить спокойно?» «Эй!» — у чиновника кровь прилила к лицу. «Это ты со мной так разговариваешь?» На шее Хуан Цзинфэна вздулись вены. «А вы знаете, сколько стоит снять жилье? А вы знаете, как сейчас непросто найти квартиру? Вы сами живете в больших домах, ездите на хороших машинах, а нам даже подвал не можете оставить!» «Это он со мной так разговаривает! Это он со мной так разговаривает!» Выкрикивая эту фразу, представитель комитета бросился к Ма Сяоджуну. Полицейский очень вежливо ответил: «Да, именно так. Он так разговаривает с вами». Чиновник рассвирепел: «Начальник Ма, взгляните на этого мерзавца! Он еще смеет орать на меня!» Ма Сяоджун терпел до этого момента, и, надо сказать, это давалось ему совсем непросто. Утром ему позвонил руководитель отдела, сообщил, что комитет управления собирается выселить из подвала людей, а поскольку они боятся, что кто-то из жильцов может оказать сопротивление, то просят полицию оказать содействие в их работе. Ма Сяоджун сразу, прямо выразил свое отношение к этому вопросу. «Я не хочу участвовать в этом бесчестном деле. Вы уж лучше сами отправляйтесь на гастроли с этим цирком уродцев». Жене того начальника как раз скоро было пора рожать. Он, как услышал про уродцев, решил, что Ма Сяоджун так беду накаркает, рассердился и бросил трубку. Ма Сяо Джун хоть и был первым в Поднебесной мастером подковерных интриг, да только игру он вечно вел не на той стороне ковра. Осознав, в какую ярость пришел начальник, он понял, что ничего другого не остается, кроме как, невзирая на жуткое отвращение к происходящему, вместе с Фэн Ци и Тянь Юэ Цинем отправиться на место. В душе он, конечно, чувствовал себя пособником тигра. По китайскому поверью, призрак человека, съеденного тигром, служит ему при охоте на новых жертв. Идиома «стать пособником тигра» означает помогать злодею в его преступлениях, выполнять грязную работу. Услышав крики члена комитета управления, Ма Сяо Джун с улыбкой произнес: «Он не нарушает закон, что я могу сделать? Кстати говоря, этот парень еще очень вежлив. Будь я на его месте, если бы я заплатил за такое жилье, а потом явился человек и ни в чем не разбираясь велел мне проваливать, я бы поколотил этого ублюдка». Чиновник от этих слов пришел в бешенство. «Офицер Ма, благодарю вас за содействие нашей работе, я никогда этого не забуду». Он снова, прижав платок к носу, развернулся и пошел к лестнице, ведущей наверх из подвала. Ма Сяо Джун презрительно улыбнулся и, повернувшись, обратился к Хуан Цзинфэну. «А ты, парень, не лезь на рожон, лучше быстро ищи место для переезда». Внезапно что-то привлекло его внимание. Как запах добычи, пусть даже находящийся на расстоянии сотни метров, привлекает охотничью собаку, так любая странная деталь, замеченная краем глаза, заставляет насторожиться опытного полицейского. Ма Сяо Джун внимательно присмотрелся к происходящему в комнате и увидел человека, сидящего на стуле в полоборота. На коленях у того лежала раскрытая книга, казалось, он был полностью погружен в чтение. Все выглядело вполне обычно. Настолько обычно, что даже подозрительно. «Кто это?» Ма Сяо Джун пальцем указал внутрь комнаты. Тон его речи в одно мгновение стал холодным и жестким. «Друг, зашел ко мне в гости», — ответил Хуан Цзинфэн. «Друг». Ма Сяо Джун с недоверием взглянул на молодого человека и уже хотел войти в комнату, чтобы разузнать подробнее, но внезапно у него зазвонил телефон. Он принял звонок, до него донесся голос Го Сяо Фэнь. «Лао Ма, ты где сейчас?» «Планета Земля». «Не валяй дурака, у меня к тебе срочное дело», — огрызнулась Го Сяо Фэнь. В ее голосе звучало сильное беспокойство. Похоже было на то, что правда случилось что-то серьезное. Ма Сяо Джун сразу же спросил: «Что такое?» «По телефону неудобно рассказывать». Го Сяо Фэнь вдруг перешла на шепот. «Так, поскорее приезжай в исследовательский центр Лэйжун. Встретимся там. Приезжай один, никого с собой не бери». Закончив звонок, Ма Сяо Джун снова заглянул в комнату. Тот человек по-прежнему спокойно сидел и читал книгу, нисколько не обращая внимания на вторгшегося полицейского. Разве от этого происходящее становилось менее подозрительным? «Ладно, потом решим», — подумал Ма Сяо Джун и с неохотой направился к выходу. Вместе с Фэн Ци и Тянь Юэ Цзинем поднялся на первый этаж и вышел на улицу, потом сказал подчиненным: «У меня есть еще дело, но я поеду один, а вы подождите немного и отправляйтесь в участок». «Есть!» — ответили Фэн Ци и Тянь Юэ Цзинь. Ма Сяо Джун сел в свой старенький Пассат и поехал в исследовательский центр судебной медицины Лэйжун. Поскольку ему уже приходилось бывать там пару раз по рабочим вопросам, дорога была ему знакома, и он довольно быстро оказался на месте. Припарковав машину во дворе, он вошел в здание и хотел сразу подняться на второй этаж, но на лестнице остановился. Он знал, как серьезно Лэйжун относится к правилам и строго следит за их соблюдением. Не исключено, что в рабочее время нельзя принимать гостей, да и Го Сяо Фэнь еще не приехала. Даже если он найдет Лэйжун, что он ей скажет? Он вернулся в холл и сел на скамью подождать Го Сяо Фэнь, не имея ни малейшего представления о том, что в этот момент происходило наверху. В первой половине дня Лэйжун вернулась на работу и еще не успела отдышаться, как позвонила Лю Сы Мяо. На коробке, в которую был упакован череп, не удалось найти никаких отпечатков пальцев. А что касается сведений об исчезнувших людях, то, согласно записям в базе данных за последние полгода, в городе пропали 135 молодых женщин в возрасте около 25 лет. Что сейчас можно сделать? Посмотреть, делали ли кому-нибудь из пропавших операции на голове или компьютерную томографию? Прошерстить материалы, хранящиеся в больницах? Несложно догадаться, что вероятность таким образом установить личность погибшей стремится к нулю. «Хорошо. Какой тогда следующий шаг?» Лэйжун пребывала в растерянности. «Подожди!» — с горечью в голосе остановила ее Люс и Мяу. «Раз преступник прислал череп, на котором нет никаких зацепок для расследования, тогда он сделал это с единственной целью — сказать нам, это случилось. Потом он непременно продолжит присылать подсказки». «Но если этот психопат каждый раз будет убивать человека, чтобы прислать мне часть тела, то как долго я должна буду собирать части головоломки, чтобы понять всю загадку целиком? Ценой какого числа человеческих жизней он планирует это сделать?» — продолжала Лэйжун. Как раз в этот момент в кабинет внезапно вбежала взволнованная Тан Сяо Тан. «Шеф, там вас спрашивают!» Увидев испуганный вид девушки, Лэйжун бросила Люс и Мяу. «Ещё созвонимся!» И повесила трубку. Выходя из кабинета вслед за Тан Сяо Тан, поинтересовалась. «Кто спрашивает?» «Из четвёртого отдела!» — шепнула Тан Сяо Тан. «Четвёртый отдел?» — удивилась Лэйжун. «Зачем я им понадобилась?» По сравнению с другими госструктурами, городское управление общественной безопасности намного тщательнее следило за соблюдением секретности. Но, тем не менее, до ушей простых обывателей зачастую долетали инсайдерские сведения. Например, что второй отдел занимается расследованием уголовных преступлений, в ведении третьего — интернет-безопасность, пятый отдел следит за миграцией, а прославленный 13-й отдел создан специально для расследования особо важных дел. Ещё был 11-й отдел, отдел криминалистики, которым руководила Люс и Мяо. Четвёртый же нигде не значился. Очень мало кто из простых людей знал о его существовании. А бывалые полицейские, не раз бесстрашно смотревшие в лицо смерти, вздрагивали при его упоминании, потому что это был особый отдел. Говоря в двух словах, в задачи четвёртого отдела входило выявление случаев нарушения внутренних правил и дисциплины, а также совершение противозаконных действий сотрудниками полиции. Опытные полицейские понимали, что привлечь к себе внимание четвёртого отдела — огромный риск, да ещё и ущерб репутации в кругу соратников по оружию. В силу этих причин вся работа четвёртого отдела велась довольно незаметно. Никто не знал, где он располагается, никто не знал, как с ним связаться. Никто не знал, сколько сотрудников состоит в его штате. Никто не знал, как именно он работает. Никто — это сотрудники городского управления, за исключением, разумеется, нескольких человек из высшего начальства. Все знали лишь одно. За спиной каждого полицейского незримо присутствует сотрудник четвёртого отдела, следящий за его работой. Если первый, исполняя свои обязанности, нарушает закон по мелочи, как, например, небрежно заполненный бланк на штраф или утрата документов из дела, или по-крупному, получение показаний под пытками, коррупция, взяточничество, то его неизбежно пригласят в четвёртый отдел поговорить по душам. После разговора применяются более серьёзные меры, вплоть до отстранения от работы и судебного разбирательства. И чем всё закончится, одному небу известно. Поэтому всякий раз при упоминании этой структуры у полицейских пробегает мороз по коже, и все знают, что скользкая дорожка ведёт к воротам четвёртого отдела. Лэйжун ненадолго разволновалась, но скоро успокоилась. За эти пару минут она припомнила всё, что делала, выполняя свою работу, и не нашла ни малейшей детали, за которую ей могло быть стыдно. В таком случае пусть хоть 4-й отдел, хоть 44-й, ей не о чем беспокоиться. Открыв дверь переговорной, она обнаружила, что внутри никого нет. Где же тот человек? Лэй Жун замерла в растерянности, но вдруг у нее за спиной раздался спокойный голос. «Шеф Лэй?» Лэй Жун обернулась, перед ней стоял мужчина. На вид ему было чуть больше 40 лет, среднего роста, коротко остриженные волосы, круглое румяное лицо, густые брови, большие блестящие глаза, высокая переносица. Над верхней губой две разлетающиеся в стороны идеально прямые полоски усов, широкая грудь с выступающими мышцами. Таких бравых мужчин Лэй Жун до сих пор приходилось видеть только в фильмах о военных. Однако она обратила внимание на то, что веки его слегка покраснели. Похоже, он не спал несколько ночей подряд. Заметив недоумение во взгляде Лэй Жун, визитер слегка улыбнулся и протянул руку. «Я из 4-го отдела. Моя фамилия Се». Лэй Жун ответил на рукопожатие. «Офицер Се, добрый день», — поприветствовала она гостя и пригласила его пройти в переговорную. Тот кивнул, и они вошли внутрь. Лэй Жун закрыла за собой дверь. Инспектор сел за стол, Лэй Жун заняла место напротив него. «Наслышан о вашем исследовательском центре. Говорят, тут все очень современно. От управления до оборудования. Немного походил, и правда необычно». Офицер улыбнулся. «Хотел посмотреть побольше, но наткнулся на вашу молодую сотрудницу по фамилии Тан. Она приняла меня за злоумышленника. У вас отличный патруль». Лэй Жун с улыбкой ответила. «Прошу прощения. Она привыкла к неизвестным трупам. Общение с неизвестными живыми людьми для нее стресс». Сотрудник 4-го отдела на мгновение замолчал, а потом мягко произнес: «Полагаю, это я должен просить прощения, что отвлекаю вас от работы. Итак, в последние 2 дня в газетах и в новостях в сети мелькает ваше имя. Я хотел бы знать, что же на самом деле произошло». Лэй Жун кивнула и совершенно спокойно вкратце рассказала о событиях последних дней. От заключения о смерти Му Хуньюна до пресс-конференции. От статьи левой руки в газете до вчерашней прямой трансляции из ресторана «Процветание», ничего не преувеличивая, избегая эмоциональных оценок, как будто она была посторонним свидетелем событий, не имеющих к ней никакого отношения. «Это все?» — вскинул брови офицер Се, когда Лэй Жун закончила свой рассказ. В его голосе звучало легкое удивление. «Да, это все». Вообще-то, все сотрудники полиции, которых приглашали в 4-й отдел поговорить по душам, сразу же начинали оправдываться, говорили долго, и их речь, подобно скрипу колес повозки, казалось, не имела конца. Но Лэй Жун, как арбитр на спортивном поле, не произнесла ни одного лишнего слова. Инспектор Се задумался. «Шеф Лэй, не могли бы вы предоставить мне отчет о вскрытии тела Му Хуньюна?» «Без проблем». Лэй Жун сразу же позвонила в офис и попросила Тан Сяо Тан распечатать отчет об аутопсии и передать его офицеру Се. В этот момент у полицейского инспектора зазвонил телефон. Он ответил на звонок, и вид его стал вдруг чрезвычайно обеспокоенным. Он обратился к Лэй Жун. «Шеф Лэй, у меня появились срочные дела. Мне придется вас покинуть». Он направился к выходу, Лэй Жун тотчас поднялась, чтобы проводить его. Офицер Се сказал, что не стоит его провожать, но Лэй Жун все равно настояла на своем. Так они дошли до лестничной площадки, и офицер твердо сказал, что дальше провожать его не нужно, поэтому Лэй Жун ничего не оставалось, кроме как остановиться. «Сяо Лэй», — внезапно повернулся инспектор Се, и от такой фамильярности Лэй Жун остолбенела. «Сяо — форма обращения между родственниками или друзьями, обычно используется старшими в адрес младших». «Я слышал, многие говорят о тебе как об идейном человеке, но это вовсе не положительная оценка. Ты понимаешь?» Лэй Жун растерялась и не знала, как реагировать. «Называя тебя идейной, они намекают на твою незрелость и образ мысли, оторванный от реальности, на твое тупое упрямство и твердолобость. Пока ты готова держаться до конца за свои принципы и показывать им пример, они несут тебе цветы и рукоплещут. Но если ты сломаешься на полпути, они тут же примутся злословить и насмехаться». Лэй Жун отреагировала спокойно. «Я не для них стараюсь, поэтому их цветы, аплодисменты, злословия и насмешки меня не беспокоят». «Тогда...» — офицер Си опустил голову и, глядя ей в глаза, произнес: «Представь, если мы отберем все, что имеет для тебя смысл». Его слова стали для Лэй Жун ледяным душем. В полутемном коридоре она отчетливо увидела, как в этот момент на лице инспектора появилась загадочная улыбка. «Мы?» «Все верно, он сказал «мы». Из-под овечьей шкуры вдруг сверкнули волчьи клыки». Офицер Се сбежал вниз по лестнице, и его тень быстро исчезла из виду. Холод разлился по телу Лэй Жун с головы до ног, ступни будто превратились в пару кусков льда. Что это было? Почему этот человек по фамилии Се так яростно ненавидит меня? Вел себя со мной, будто кошка, играющая с мышью, подкидывая ее вверх-вниз когтистой лапой. Лю Сы Мяо и Го Сяо Фэнь предупреждали меня, что тут есть какой-то подвох, это ловушка. Но он или они? Чего они хотят добиться? Отобрать все, что имеет для меня смысл? Как именно? Каким способом? Прошло очень много времени, прежде чем онемевшее тело снова начало слушаться ее. Лэй Жун решила вернуться в офис и как следует все обдумать. Вдруг кто-то снизу окликнул ее по имени. Она взглянула в пролет, но не смогла разглядеть лицо человека. Оно было словно в тумане. «Лэй Жун, что с тобой?» Человек, прыгая через ступеньку, бежал вверх по лестнице. Лэй Жун с силой зажмурила глаза, потом снова открыла их. «А, это ты? Извини, наверное, из-за усталости не узнала тебя». «Я звал тебя несколько раз, но ты не реагировала». Ма Сяо Джун показал пальцем в направлении выхода. «Человек, который только что вышел, кто он? Он тебя расстроил? По виду похож на негодяя». Сам Ма Сяо Джун был невысоким и полным, с кривым ртом. Поэтому, по его логике, люди стройнее и выше его ростом, да еще и с нормальными чертами лица, принадлежали к категории «по виду похож на негодяя». Все это время Ма Сяо Джун сидел в холле, дожидаясь Го Сяо Фэнь, но ее все не было, и он уже начал беспокоиться. После разговора с инспектором Лэй Жун вышла с ним на площадку. Они обменялись парой фраз, после чего тот офицер ушел, а Лэй Жун осталась стоять. Лицо ее побледнело, в нем не осталось ни единой кровинки. Ма Сяо Джун подумал, что ей нехорошо, и поспешил подняться по лестнице. Лэй Жун через силу улыбнулась. «Зачем ты пришел?» Ма Сяо Джун не успел ответить, как снизу донеслось. «Это я попросила Лао Ма прийти». Они обернулись на звук голоса и увидели Го Сяо Фэнь, которая спокойно поднималась по лестнице. Ма Сяо Джун вдруг заметил, что и у Лэй Жун, и у Го Сяо Фэнь вид был очень невеселый, и подумал, что же у них сегодня произошло. Обе выглядят так, будто на душе у них кошки скребут. Когда Го Сяо Фэнь поднялась, они с Лэй Жун посмотрели друг на друга, обе не знали, с чего начать. В этот момент на лестницу выбежала взволнованная Тан Сяо Тан. «Мисс Лэй, этот человек из четвертого отдела уже ушел?» Ма Сяо Джун был полицейским. Го Сяо Фэнь уже долгое время работала журналистом в юридическом издании. Конечно, они знали про четвертый отдел. Услышав вопрос Тан Сяо Тан, они очень удивились и, не сговариваясь, хором выпалили. «А что ему от тебя было нужно?» «Ничего», — не желая продолжать этот разговор, произнесла Лэй Жун. Го Сяо Фэнь смерила ее взглядом. «Сестричка, Сотрудники 4-го отдела без надобности не пойдут даже в зал 3 сокровищ, а сегодня явились к тебе с пустой болтовнёй. Я тебе не верю». «Зал 3 сокровищ — общее название буддийских храмов». «Просто наверху хотят разобраться с делом Мухуньюна. На этом всё», — пожала плечами Лэй Жун. «Ладно, у меня много дел. Вы с Лао Ма по какому вопросу пришли? Рассказывайте поскорее». Го Сяо Фэнь уже было раскрыла рот, но тут охранник, дежурящий в холле внизу, громко крикнул. «Шеф Лэй, тут вам посылка!» Лэй Жун спустилась по лестнице и мягко, но строго сказала дежурному. «С вами разве не проводили инструктаж? В научно-исследовательском центре нужно поддерживать тишину. Шуметь запрещено». Охранник смутился. «Извините, шеф Лэй, я услышал ваш голос на лестничной площадке, поэтому и крикнул. Больше такого не повторится. Больше никогда не повторится». Лэй Жун кивнула. «А где посылка?» Охранник показал на курьера, стоявшего у входной двери. Парень был одет как нелюдь из манги «Жемчуг дракона». Карманы рабочей одежды вывернуты наизнанку, пряди волос вытянуты в разные стороны. Если взглянуть издалека, то могло показаться, что на затылке у него спрятано сияющее солнце. Лэй Жун пошла вперёд, курьер протянул ей картонную коробку и ручку. «Распишитесь». Лэй Жун взяла коробку, осмотрела её. Возможно, из-за того, что освещение холла оставляло желать лучшего, не смогла разглядеть имя и адрес отправителя. Непонятно откуда взявшийся Тан Сяо Тан вдруг выглянул у неё из-за плеча. «Мисс Лэй, а почему на этой коробке иероглифы точь-в-точь такие же, как на вчерашней?» Лэй Жун присмотрелась. Хотя знаки были не очень чёткими, почерк действительно напоминал тот, которым были сделаны надписи на посылке с черепом. Она оставила коробку на проходной и позвонила Люси Мяо. Выслушав её рассказ, Люси Мяо пообещала сейчас же приехать и велела пока задержать курьера. Когда Лэй Жун вышла из проходной, курьер бросился к ней и начал возмущаться. «Так вы будете подписывать бланк? Мне ещё надо успеть развести кучу других посылок». Не дожидаясь, пока Лэй Жун ему ответит, стоявший рядом Ма Сяо Джун указал пальцем на скамейку у стены и свирепо гаркнул. «А ну сядь! Сюда сядь!» Курьер, повинуясь его приказу, послушно опустился на скамейку. Ма Сяо Джун подошёл к Лэй Жун и тихо спросил. «Криминал?» «Так же, как вчера, курьер привёз посылку. Не знаю, что там внутри». «Ты жди тут Люси Мяо, а мне найдите свободную комнату, я пока потолкую с этим парнем, который привёз посылку», — попросил Ма Сяо Джун. Охранник нашёл пустое помещение, и Ма Сяо Джун ушёл допрашивать курьера. В холле снова стало тихо, словно опустилась глубокая ночь. Лэй Жун стояла перед бюстом Сун Ци и, не произнося ни слова, пристально разглядывала его. Тан Сяо Тан наблюдала за начальницей. На душе у неё было неспокойно. Неизвестно, сколько времени прошло до того момента, как на крыльце раздались торопливые шаги, и через миг дверь открылась и вошла Люси Мяо в сопровождении нескольких полицейских специалистов, одетых в штатское. Лэй Жун показала на комнату у проходной. Один из полицейских тотчас присел на корточки, открыл ручной чемодан, достал оттуда аппарат, внешне напоминающий автомат УЗИ, присоединил его к чёрному ящичку размером с ладонь и направил на коробку серебристый датчик. «Что он делает?» — тихо поинтересовалась Тан Сяо Тан, подойдя к Лэй Жун. «Это портативный детектор взрывчатых веществ», — ответила Лэй Жун. «Определяет, есть ли в коробке взрывчатка». Полицейский, завершив обследование, повернулся к Люси Мяо и отрицательно покачал головой. Это означало, что риск, связанный с наличием внутри взрывчатки, исключён. Люси Мяо надела перчатки, осторожно подняла коробку и начала осмотр. Очень многие полицейские пропускают важные улики, которые могут остаться на упаковке. Но Люси Мяо никогда не совершала таких ошибок. Обычно преступников, упаковывающих доказательства, можно разделить на 4 типа. Первыми движет своего рода чувство вины. Например, изнасилованную и убитую девушку они накрывают одеждой. Вторым важно осуществить некий ритуал. Так маньяк-извращенец заворачивает фрагменты тел своих жертв в пищевую пленку и замораживает. Третьи таким образом пытаются запутать следы, как в нашумевшем деле начала 20 века о расчлененке в чемоданах, когда тела убитых отправляли по железной дороге подальше от места преступления. И последний тип — самый жестокий. Бросая вызов полиции, он хочет своеобразного восстановления порядка, для чего и присылает подобные посылки. Но преступники любого из четырех типов могут оставить следы, отпечатки пальцев или волосы, поэтому даже землю, в которую закопано тело, следует перебрать по песчинке. Это было профессиональным кредо Люси Мяу. Однако в этот раз она не обнаружила ровным счетом ничего. Чтобы проверить, нет ли на коробке более ценных улик, она передала ее одному из полицейских и приказала: «Снимите с нее отпечатки пальцев». Потом обратилась к Лэй Жун. «А где тот курьер?» «Ма Сяо Джун сейчас здесь, он забрал его допросить». Люси Мяу тут же помрачнела. «Он начальник участка, кое-что понимает в допросах». Лэй Жун знала характер Люси Мяу и слегка улыбнулась. В этот момент несколько полицейских в штатском уже привели курьера из той комнаты, где с ним разговаривал Ма Сяо Джун. Как только парень увидел их, затрясся всем телом и, запинаясь, пролепетал: «Да я только привез посылку, я ничего не знаю!» Люси Мяу не понимала, почему он так напуган. Один из пришедших с ней полицейских увел его обратно. Подошедший Ма Сяо Джун, как ни в чем не бывало, поприветствовал Люси Мяу. «О, за отделом Лю! Давно не виделись!» «Выполняйте работу в пределах своих полномочий. Не нужно браться ни за свое дело», — холодно отрезала Люси Мяу. «Есть!» — залихватски щелкнул каблуками Ма Сяо Джун, а затем с веселой улыбкой сказал: «На самом деле мой долг, как низшего чина народной полиции, и состоит в том, чтобы помогать многоуважаемым высокопоставленным коллегам из криминального отдела в сборе сведений для расследования тяжких преступлений. Разве не так?» Лэй Жун тут же попыталась немного разрядить обстановку. «Си Мяо, Лао Ма просто хотел помочь. Что тебе удалось выяснить?» Ма Сяо Джун покачал головой. «Я его припугнул. Сказал, что он вляпался в серьезное преступление, и с минуты на минуту сюда приедет злая и коварная женщина-следователь из криминального отдела, которая не станет разбираться, что к чему, а сразу начнет его пытать. Все орудия пыток у них очень высокотехнологичные, так что он будет болтаться между жизнью и смертью». Люси Мяу в растерянности бросила взгляд на аппаратуру, которую привезла с собой, поняла, что курьер испугался при виде груды высокотехнологичных пыточных орудий, и невольно улыбнулась. Довольно скоро вернулся полицейский, который проводил допрос, и доложил Люси Мяу: «Этот парень будто по дороге с чертом столкнулся, перепуган до смерти, поэтому говорил охотно и искренне. Сказал, утром один человек позвонил из кабины телефона автомата у дороги и вызвал курьера. Они договорились встретиться в 9:30 у того же телефона автомата. На отправителе были темные очки, лицо пряталось за длинной густой бородой. Он передал бумажный конверт, сказал, что внутри предмет искусства, попросил фирменную коробку для упаковки, расплатился и велел доставить сюда во второй половине дня. Больше курьер ничего не знает». «А еще какие-нибудь приметы есть у этого человека с длинной бородой?» уточнила Го Сяо Фэнь. «Есть две». Полицейский разогнул два пальца на руке. «Первая — он носит перчатки. Вторая — говорит писклявым голосом, ни мужским, ни женским. Это показалось курьеру очень смешным». «Если этот бородач носит перчатки, то даже если он сам написал на посылке адрес доставки, на коробке не осталось его отпечатков. Но странно другое. Если у него такой уровень тестостерона, что растет густая борода, откуда взяться высокому голосу, ни мужскому, ни женскому? Люди легко могут заподозрить, что он переоделся, ведь его наряд сильно контрастирует с голосом. Так легко привлечь внимание. Но почему он хочет, чтобы окружающие поняли, что это маскарад?» — недоумевала Го Сяо Фэнь. Люси Мяо обратилась к полицейскому. «Возьми курьера и съезди с ним на то место, где он забирал посылку. Пусть он покажет тот телефон у дороги. Посмотри, нет ли поблизости камер видеонаблюдения. Если есть, нужно как можно скорее получить запись». Затем она взяла коробку, ножом для бумаги разрезала прозрачный скотч, открыла крышку и достала пакет из крафт-бумаги. Отверстие пакета тоже было заклеено скотчем. Люси Мяо легко погладила конверт рукой. Внутри лежало что-то длинное и твёрдое, напоминающее гаечный ключ или ветку дерева. Но если судить по весу, это было ни то, ни другое. Она еще раз осмотрела внешнюю поверхность конверта, убедилась, что на ней нет никаких улик, и только после этого снова взяла нож и аккуратным и плавным движением вскрыла конверт. Внутри находилась длинная кость. Как будто бы извлечённая из меловых отложений, она была окружена слабым свечением. У всех сразу зарябило в глазах. Кости отражают этапы человеческой жизни. Пока человек жив, они представляют собой сокрытую глубоко внутри тела опору для мышц, кровеносных сосудов, кожи и других тканей. Иногда случаются переломы, и кости обнажаются. Это сопровождается ужасной болью, доказывая, что самое крепкое в жизни одновременно является самым хрупким. Люси Мяо рассчитывала применить метод Флинн, чтобы получить отпечатки пальцев человека, отправившего посылку. Этот способ был назван в честь австралийского химика Кэтрин Флинн. Он позволял выявлять отпечатки пальцев на шероховатых и пористых поверхностях при помощи пентафторида йода. Но пары этого соединения ядовиты, поэтому Люси Мяо, надев одноразовые пластиковые очки и защитный экран на лицо, вошла в прозекторскую и подошла к рабочему столу для патологоанатомов, чтобы провести процедуру. Над столом была установлена вытяжка для отвода паров, вредных для здоровья химических соединений. Когда Люси Мяо вышла из прозекторской, по ее лицу было видно, что все впустую. «Я в замешательстве, и чем дальше, тем больше», — Люси Мяо нахмурила брови. «Зачем этот бородач прислал тебе кость? Чего он хочет, в конце-то концов? Посылка точно такая же, как и прошлая. Хотя на вчерашних останках, в отличие от сегодняшних, было много следов от ножей, они выскоблены дочисто, а потом еще проварены в кипятке, так что получились голые кости. Мы не нашли никаких стоящих улик. Снова загадка без отгадки». «Нет», — покачала головой Лэйжун. Люси Мяо уставилась на нее, не понимая, что та имеет в виду. «В этот раз он оставил отгадку. Точнее, ее фрагмент». Лэйжун взяла кость из руки Люси Мяо. «Это локтевая кость, одна из двух костей предплечья. Судя по плотности, мужская. Теперь посмотри сюда. Со стороны локтевого сустава есть признаки дегенеративного артрита, поэтому я могу судить, что возраст погибшего около 40 лет». «Ну и что?» Тян Сяотан все еще не понимала, в чем дело. «И какая тут отгадка?» А вот Люси Мяо уже догадалась. Ее прежде затуманенный взгляд вдруг просветлел, в глазах блеснули молнии. «В прошлый раз он прислал мне женский череп. По степени срастания швов между костями я предположила, что возраст женщины примерно 25 лет. Теперь я получаю локтевую кость мужчины, возраст погибшего около 40. Глядя на Тан Сяотан, Лэйжун продолжила. «Если бы он прислал мне коленную чашечку или позвонок, я бы, скорее всего, предположила, что это часть тела все той же молодой женщины, но он прислал кости жертвы другого пола и другого возраста, которая имеет признаки, характерные для мужчины средних лет. Этот преступник хочет сказать: я убил уже двоих и не собираюсь останавливаться».